Глава 8. Вот уж не думал, что возвращение в свой уютный столичный особнячок всколыхнет во мне целую бурю эмоций. Вначале сладостное предвкушение, затем радость, а потом и вовсе умиротворение. Помню, в детстве и юношестве, по возвращении из деревни или из летнего лагеря, мне всегда казалось, что квартира, в которой прожил всю сознательную жизнь, словно бы сжалась, уменьшилась в размерах и за время отсутствия, как правило, не такого и продолжительного, стала немножко чужой, непривычной. Но через день-два все возвращалось на круги своя, и на это попросту переставал обращать внимание. Сейчас же все было совершенно по-другому. Дом, к которому я, оказывается, успел привыкнуть, встретил меня высокими потолками и просторными комнатами, а несколько слуг и радостные ученики, столпившиеся в прихожей, казались его неотъемлемой частью. И даже то, что лица этих самых слуг и Саласана, человека неподготовленного, могли напугать, да и коты, ничуть не влияло на восприятие. Привык к ним, видимо. Еще неделю назад я и предположить не мог, что так скоро сюда вернусь. Тогда, в избушке, расположенной в горах, после нескольких изматывающих суток, за которые успели помёрзнуть, побегать, попасть в плен, а потом и вовсе принять участие в кровавом сражении, мы с Киром приготовились как можно дороже продать свои жизни. Но, к счастью, драться и тем более погибать не понадобилось. Никто не стал врываться в избушку, вновь ломая ставни и дверь. Неизвестные разумные окружили наше убежище, а затем властный голос громко приказал сложить оружие и сдаться, а потом добавил «Именем императора». Вот так вот. Оказалось, что явился к нам целый корпус имперских егерей, этакий местный спецназ, натасканный на действия в лесу и горах. Маги корпуса засекли магические возмущения во время нашего боя с эльфами и паладинами, и егеря, которые искали в этих горах солдат противника, немедленно выдвинулись сюда. Выяснив, кто мы такие, а также узнав о том, куда и зачем мы направляемся, командир корпуса немедленно приказал магам доложить вышестоящему командованию, а солдатам готовиться к марш-броску, конечной целью которого была пещера с беженцами. Я и Кирис, само собой, отправились с ними в качестве проводников. Благо, Кир к утру уже мог более-менее уверенно бежать. Вот что значит усиленная регенерация. Путь к пещере занял у нас трое суток, что можно считать своеобразным рекордом, так как егеря, в отличие от нас с Кером, магическому ритуалу не подвергались и были обычными разумными. Возможно, этому поспособствовало то, что последние сутки командир корпуса совсем не жалел своих людей, так как получил по магической связи информацию о том, что войска захватчиков отступили. Куда отступили и что послужило этому причиной, ему не сообщили, но главным было то, что теперь отпала нужда постоянно держать бойцов в полной боевой готовности. Затем была радость встречи с неверившими в столь скорую помощь беженцами, суточный отдых и двухдневный поход к железнодорожным путям, где выживших в локно-разумных уже дожидались несколько поездов. В поезде я сразу же завалился спать в выделенном мне купе. Сутки спустя проснулся, сходил в вагон-ресторан, где хорошо подкрепился, и снова отправился на боковую. Оказывается, вымотался за последние дни ужасно, и сон приносил долгожданный покой и отдых. Кирис, кстати, занимался тем же самым, то есть спал и ел. Единственное, на что я обратил внимание, так это на погоду. С приближением столицы пейзаж за окнами поезда разительно менялся. Если в самом начале пути вокруг все было занесено снегом, то с каждым километром его становилось все меньше, пока он не сошел на нет. Правда, я не знал, что послужило этому причиной. То ли холода сюда попросту не дошли, то ли имперские маги не зря едят свой хлеб и способны потягаться даже с природой. В итоге в столицу мы прибыли отдохнувшими и в прекрасном настроении, которое у меня немного испортилось после общения с моими девушками. Вилька и Элисея почему-то бросали на меня взгляды полные обиды. До причины такого их поведения я даже не пытался докопаться, решив, что если захотят, то сами все расскажут или выскажут. Иоланда же и вовсе удивила. Стоило нам только оказаться в столице, как эта светловолосая красавица отвела меня в сторонку для приватного разговора. «Макс», — грустно начала девушка, — «можно тебя кое о чем попросить?» «Да», — я неуверенно улыбнулся, чувствуя подвох. «Конечно». «Никогда!» — эмоционально выдохнула Иоланда, получив мое согласие. «Никогда больше меня никуда не приглашай, а лучше всего вообще забудь. Ты мне нравишься, честно, но общение с тобой чревато всевозможными неприятностями, а то и вовсе опасно для жизни. А я хочу дожить до выпуска из академии и получить звание целителя. «Но не надо!» — не дала мне договорить девушка. «Действительно не надо! Давай останемся друзьями. Только дружить лучше на расстоянии». Иоланда посмотрела мне в глаза, и я увидел в ее взгляде решимость, разбавленную легкой грустью. А затем она развернулась и растворилась в толпе разумных, снующих туда-сюда по вокзалу. А я остался стоять, пытаясь сообразить, что это все могло значить. «Макс, ты идешь?» Голос Кера заставил меня вернуться в реальный мир. «Да», — кивнул я, — «уже иду». Дойдя до извозчиков, поджидавших клиентов, наша компания как-то легко рассыпалась на отдельных разумных, отправившихся каждый по своим делам. Со мной осталась только Вилькалиэль, которая почти не разговаривала, все еще дуясь на что-то мне непонятное, а может даже неизвестное. Повозка быстро домчала нас с эльфийкой до моего дома. Расплатившись с извозчиком, я постучал в ворота, и спустя минуту мы оказались в холле в окружении моих учеников и слуг. Кстати, последних, если мне не изменяет память, стало намного больше, чем было до моего отъезда. И все как на подбор, зеленые и лопоухие, одним словом гоблины, плодятся они, что ли? Первым делом и я, и Вилькалиэль отправились смывать с себя дорожную грязь, к сожалению, в разные душевые. Стоя под теплыми струями воды, я размышлял о странности сложившейся ситуации. Эльфийка уже довольно давно моя жена, а между нами так ничего и не было. Может быть, у ушастых так принято, и муж нужен только для штампа в паспорте? Спустя час я, Вилькалиэль и Тиль с Саласаном сидели за столом, уставленным разнообразными блюдами, и вовсю предавались чревоугодию. Говорили в основном ученики. Они с довольными лицами рассказывали, что стройка подходит к концу, и скоро можно будет открывать школу. Тиль заодно пытался отчитаться за потраченные деньги, но я лишь махнул рукой, внимательно разглядывая паренька. Он сильно изменился после смерти сестры. Словно повзрослел на добрый десяток лет. Стал серьезным, а в движениях появилась какая-то основательность, которой раньше не наблюдалось. Но что меня обрадовало больше всего, в его взгляде больше не было пустоты, которая поселилась там из-за всего случившегося. Видимо, я правильно сделал, взвалив на него эту стройку. После ужина Вилькалиэль, не проронившая за столом ни единого слова, пожелала всем спокойной ночи и отправилась в свою комнату. Я же проводил ее задумчивым взглядом, пытаясь сообразить, что сделал не так, но потом мысленно плюнул и налил себе гномьей настойки. «Господин!» Раздался рядом голос гоблинши, и от неожиданности я чуть не опрокинул на себя содержимое стакана. «Да, Колосуна», — обреченно отозвался я. «Вам письмо?» — оскалилась лопоухая, своим видом окончательно отбив у меня желание выпить. «Уже 3 дня дожидается». «Хм», — задумчиво хмыкнул я. «Ну давай, почитаем». Заполучив большой конверт из желтоватой плотной бумаги, я покрутил его в руках и решительно вскрыл. Письмо, к моему удивлению, оказалось от барона Биллора, деда Сеи. Все-таки, сделав глоток настойки, я приступил к чтению. «Здравствуй, внучок. Пишу тебе». Зачеркнуто. «Это письмо». Зачеркнуто. «Если ты читаешь это письмо, то меня уже нет в живых, как ни банально это звучит. Я уже говорил тебе, что стар, и это было чистой правдой. А помимо старости, в последние годы еще и здоровье совсем плохим стало. Настолько, что даже целители разводили руками, сообщая с грустными рожами, что от старости даже магия не поможет. Ты не думай. Я не собираюсь плакаться и тем более не жду жалости. Жизнь я прожил долгую и местами даже счастливую. Но, к сожалению, смог пережить своего сына, и он так и не вступил в наследство». И теперь после моей смерти все останется внучке. Еще 1/2 года назад я бы не переживал по этому поводу. Сея, несмотря на свою взбалмошность, девочка умная и ответственная. И с управлением баронством смогла бы справиться. А потом бы и мужа себе нашла. Признаюсь тебе, хотя ты и так в курсе, что пытался сделать все, чтобы выдать ее за Райена. В то время мне казалось, что это будет наилучшим решением. И пусть род Биллор исчезнет, но не просто так, а влившись в другой, более достойный. Так я тогда думал. Но, к счастью, благодаря вашей с внучкой случайной встрече, вскрылась гнилая натура не только ее жениха, но и всего рода. К чему я все это пишу? Все просто, внучок. Ты дал мне слово позаботиться о Сее после моей смерти. Знаю, что от своего слова ты не откажешься. В силу возраста и богатого жизненного опыта я такие вещи в людях сразу вижу. Но сейчас ситуация сложилась так, что для того, чтобы позаботиться о девочке, тебе придется на ней жениться. Как я уже писал, с баронством Сея справилась бы, но от тех же Раенов мне, за участие в уничтожении их рода, достался слишком большой кусок пирога. В том числе значительная часть графства вместе с их фамильным замком. И я слишком поздно понял, какую ошибку совершил, согласившись все это взять под свою руку. Теперь, после моей смерти, Сею либо насильно выдадут замуж за какого-нибудь хлыща вроде Раена, либо попросту убьют, чтобы не мешалось. Слишком лакомым кусочком стало мое наследство, и ей самой не справиться, хоть она и сильная девочка. Именно поэтому я прошу тебя жениться на ней и принять этот удар на себя. Я верю, что ты справишься, внучок. Прости меня, что приходится напоминать, но ты дал слово. Сдержи его. Извини за некую сумбурность письма. Тяжело думать. Все эти целители со своей магией. Прощай, внучок. Надеюсь, ты будешь счастлив с Сеей. Эх ты, старый интриган, грустно произнес я и одним глотком допил настойку. Глава 9. С минуту я просидел без движения, уставившись в стену невидящим взглядом. Потом встряхнулся и налил еще стаканчик. Пить уже особо не хотелось, но требовалось немного прочистить мозги. Итак, что мы имеем? Старый барон требует выполнения данного ему обещания. Вот только я обещал ему всего лишь присмотреть за внучкой. Ни слова про женитьбу сказано не было. Точнее, было, но как раз насчет того, что жениться я на ней не хочу. Сейчас же Биллар пользуется тем, что он уже умер, и последнее слово осталось за ним. То есть фиг поспоришь. И что же мне делать? Помимо того, что еще одна жена мне не нужна, а Сея тем более, в качестве приданного еще прилагается куча проблем. Можно подумать, мне своих мало. Но с другой стороны, обещание я давал, и никуда от этого не деться. В данный момент отвести удар от Сеи можно только одним способом. Вернее, даже не отвести удар, а принять его вместе с ней. Ведь если наследство барона действительно настолько лакомый кусочек для знати, то его будут пытаться отобрать. Хм, а может попробовать его продать? Думаю, родовой замок, да еще и с землями, стоит немало. Продать, деньги отдать Сее и не париться. Или так нельзя? Но жениться-то для этого все равно придется. Или нет? Черт, ну барон, ну удружил. Может быть, пойти с Велькалиэль посоветоваться? Жена все-таки. Или лучше с Иреком? Он сам барон и должен разбираться в этой кухне. Господин! Опять раздался чуть ли не над самым ухом голос гоблинши. И как она умудряется подкрадываться незаметно? «Да, Колосуна!» — раздраженно отозвался я. «Вам письмо». «Опять?» «Только что доставил посыльный». Словно не услышав моего вопроса, служанка протянула мне маленький конверт. «Хорошо», — вздохнул я. «Можешь идти». Осторожно вскрыл конверт и с опаской прочитал небольшое сообщение. «Что-то мне совсем не нравится получать письма». Но волновался я зря. В письме говорилось, что меня срочно хочет видеть архимаг Варантес, и за воротами уже ждет карета. Интересно, ему-то что от меня надо? А может, он меня куда-нибудь отправит, и появится уважительная причина отложить свадьбу? Было бы неплохо. Быстро одевшись и нацепив пояс с оружием, я спустился вниз, предупредил прислугу, что уезжаю по делам, и вышел за ворота. Там действительно стояла открытая повозка с бородатым извозчиком на козлах. Вот интересно. Борода — это обязательный атрибут в его профессии. Стоило мне устроиться на мягком сиденье, как кучер что-то выкрикнул, и пара лошадок зацокала копытами по мостовой, плавно набирая скорость. Но мы не проехали и 10 метров, как в повозку неожиданно заскочил какой-то мужик и уселся рядом со мной. Среагировал я мгновенно, направив в лицо незнакомцу ствол пистолета. «Максим Ивлев?» — невозмутимо спросил мужик. Не проявляя агрессии, он внимательно посмотрел на пистолет в моей руке, а затем осторожно, тремя пальцами взялся за ствол и отвел его чуть в сторону. От такой наглости я даже растерялся немного. «Меня зовут Борс Кизун. Я маг разума». «И?» — уточнил я, на автомате устанавливая ментальный щит. «Кто этих разумников знает?» «Я ищу работу», — как о чем-то само собой разумеющемся сообщил он. «И?» — повторил я, пытаясь понять, чего ему надо. «Совершенно случайно мне стало известно, что вы в скором времени станете бароном, и, соответственно, вам придется набирать верных людей к себе на службу, поэтому я решил предложить свои услуги». «Не понял», — опешил я. «Это что же получается? Какой-то тип уже в курсе того, что я скоро женюсь на Сее? То есть это вопрос решенный? Да какого черта?» «Вам в любом случае придется набирать гарнизон и личную дружину», не обращая внимания на перемены моего настроения, продолжил Кизун. «Вот я и решил, что личный маг с дипломом об окончании академии для вас лишним не будет». «А с чего вы взяли, что я скоро стану бароном?» Только и нашел я, что спросить. «Ходят слухи», — развел руками маг. «Да уж», — выдохнул я и хотел почесать затылок, но пистолет, зажатый в руке, этого сделать не позволил. Вздохнув, я убрал оружие в кобуру и окинул мага внимательным взглядом. Молодой, лет 20-25, здоровый, под 2 метра ростом и с широченными плечами. Обычное, ничем не примечательное лицо и умные глаза. Одежда потрепанная, но чистая и ухоженная. Клинок на поясе и знак мастера меча на груди. «И почему же вы, дипломированный маг, до сих пор ни на кого не работаете?» — с подозрением спросил я. Лицо собеседника неожиданно приобрело грустное выражение. «Дело в том, что я только маг разума. Расположенности к какой-либо из стихий у меня нет. Совсем. Соответственно, в боевых магах мне делать нечего». «А что, помимо боевиков магов никуда не берут? Насколько мне известно, разумники всегда востребованы». «О!» — Кизун чему-то улыбнулся. «Магов разума частенько вербуют в шпионы. Но шпион должен быть незаметен, чтобы, не привлекая внимания, собирать информацию, или что они там делают. А я слишком большой и заметный для этой профессии. К тому же, признаюсь вам честно, магические способности у меня не слишком велики. Всего лишь 6-я ступень. Последнюю пару месяцев я работал в банке у гномов, в отделе кредитов. Но это до безобразия скучно, да и платят немного. Еще было предложение от бандитов. Денег они предлагали побольше, чем гномы, но связываться с ними совершенно не хочется. А сегодня совершенно случайно я узнал, что один из призванных скоро станет бароном. Вот и решил предложить вам свои услуги. Это всяко интереснее работы в банке. Да и при наборе разумных я вам смогу помочь». «И где же вы совершенно случайно узнали про то, что я скоро стану бароном?» — с сарказмом спросил я. «Извините, но я не выдаю своих источников», — гордо надувшись, сказал маг. «А если я не возьму вас на работу, пока вы не признаетесь?» «В таком случае мне придется искать другую работу», — просто ответил он. Я задумался. «С одной стороны, выглядит это все очень подозрительно. Неизвестный маг просится на работу, да еще и обладает самой свежей информацией. Или она уже не такая и свежая? С другой стороны, если я реально стану бароном, то маг разума в хозяйстве всяко пригодится. Как он там сказал, гарнизон мне придется набирать и личную дружину? Черт, вот оно мне надо. Но какой из меня барон?» «Почему-то мне кажется, что настоящую причину вашего желания работать на меня я не услышал». Сам не знаю, почему я так решил, но судя по тому, что Макс смутился, угадал. «Я подумал, что, попав к вам на работу, заодно смогу попроситься и в ученики», — отведя взгляд, пробурчал Кизун. «Понятно», — кивнул я. «Мы как раз подъехали ко входу в академгородок и остановились. Зайдите ко мне послезавтра. Я подумаю и дам ответ». Макс, судя по всему, хотел что-то возразить, но, посмотрев на вход, промолчал, коротко попрощался и, заверив, что все понял, испарился. Проследив за его взглядом, я увидел Маркуса Пуэра, главу службы безопасности Академии. Он стоял возле проходной и выжидательно смотрел на меня. Кивнув мне, Пуэр развернулся и пошел на территорию академгородка, а я поспешил за ним. Встречал Маркус именно меня, для того, чтобы предупредить, что архимаг будет не один. Для беседы с призванным явилась какая-то шишка, и мне рекомендовалось не делать глупостей и вести себя хорошо. «Мне не 10 лет, Маркус!» «Да?» — притворно удивился он. «Мне почему-то иногда кажется обратное». «Очень смешно», — скривился я. «А теперь серьезно, Макс. Человек, с которым тебе предстоит встретиться, имеет очень большой вес в империи. Если он будет недоволен, то сможет осложнить жизнь не только тебе, но даже мессиру Варантесу. Выслушай его, не спорь, и постарайся обойтись без своих дурацких выходок». «Да каких выходок?» — не понял я. Маркус только рукой махнул. «Лучше всего слушай его и молчи». «Хорошо», — согласился я. «Что же это за человек такой, что его все так боятся?» «А чего хотел от тебя Кизун?» — неожиданно спросил Пуэр. «Вы его знаете?» «Конечно, он же учился в академии». «И что?» — не поверил я. «Вы помните всех учеников?» «Конечно же нет, только самых проблемных. Так чего он хотел?» «На работу просился». «Да?» Он резко остановился и окинул меня странным взглядом. «Ну а что? Вы сработаетесь, раздолбай». «Не понял», — нахмурился я. «Он, пока учился, постоянно влипал в истории, прямо как ты. Вот я и говорю, что вы сработаетесь». «М-да, как будто я специально куда-то влипаю. Кто же виноват в том, что только ленивый не знает про призванных, а из-за этого и все неприятности? Ну, почти все. Ну, большинство, по крайней мере». Разговор с архимагом и так и не представившимся человеком с добрыми-добрыми глазами особиста больше походил на монолог. То есть они говорили, а я слушал. В итоге озадачили меня по самое не могу. Во-первых, мы с Кером снова работаем в академии, причем мне придется не просто обучать студентов, а еще и воплощать наши с Инакром задумки в жизнь и готовить воздушников по специальной программе. Во-вторых, жениться на Сее мне не придется, потому что я уже женат на ней. «Ага, сам в шоке. Там наверху подумали, что барон Биллар правильно хотел выдать внучку замуж за меня. На мои возмущенные вопли сообщили, что земли Раенов не должны попасть ни в те руки. Просто так забрать их император не может. И так после уничтожения Раенов слишком много недовольных. На вопрос, почему именно я должен всем этим заниматься, получил лаконичный ответ. Интересы короны. А на вопрос, почему меня женили, ответили еще проще. Потому что... Вот так вот. По итогам этой довольно короткой беседы я понял, что пахать мне предстоит как проклятому. Ближайшие 2 месяца в академии, а потом на каникулах отправиться в графство Раен и начать там рулить. Или хотя бы познакомиться со своими новыми владениями. В общем, выходил я из кабинета архимага совершенно офигевший, сжимая в руках 3 бумажных свитка, свидетельство о браке с Сеей, документ, подтверждающий мое баронство и права на часть графства, полный оксюморон, и приглашение на бал в дворец на 3 персоны, на котором будут награждать нас, защитников Локна. От этого бала мне тоже отмазаться не удалось, и заявление, что защитником не являюсь и в самом начале потерял сознание и пропутешествовал полудохлой тушкой, было попросту проигнорировано. В таком ошалевшем состоянии я добрел до общежития и позвал Кера и Ирека в кабак. Срочно надо было разгрузить мозг и осознать, что же на меня взвалили. Друзья согласились без проблем, и спустя полчаса мы сидели в знакомом трактире с забавным названием «Гном накормит всех» и пили гномью же настойку. Друзья, выслушав мой рассказ, изволили долго смеяться. Я вначале злился, но после нескольких стаканчиков присоединился к веселью, а после еще пары стаканчиков к нашему столу подошел какой-то мужик, лет под 40. Среднего роста, жилистый, с длинными светлыми волосами и неприятным лицом. «И вот из-за этих сопляков меня лишили работы?» — презрительно спросил он. В трактире после этих слов почему-то стало очень тихо. Немногочисленные посетители во все глаза пялились на Длинноволосого, причем в их взглядах присутствовала помимо интереса еще и опаска. «Добинер!» — Ирек из-под лобья взглянул на мужика. «Чего тебе надо?» «Значит, они решили, что ты...» Палец Длинноволосого уперся в Кера. «Сможешь обучать студентов лучше, чем я?» «Добинер, парень вообще не в курсе, кто ты такой», — снова подал голос Инакр. «К тому же тебя с этой работы выгнали бы по-любому». «Что, девочка?» — все так же, не глядя на Кириса, усмехнулся мужик. «Позволяешь разговаривать за себя взрослым дядям?» В следующую секунду Кер взмыл из-за стола, одновременно пробивая с правой в челюсть обидчику. Но длинноволосый довольно легко уклонился от удара и отступил на шаг. «Так вот ты чему учить будешь?» — презрительно скривился он. «Я так и думал, что мечи у тебя только для вида». «Хочешь увидеть мои мечи?» — холодно спросил Керис и добавил, прежде чем вскочивший Рек успел его перебить. «Так давай я покажу, на что они способны». «Принимаю!» — довольно кивнул длинноволосый. А я только сейчас заметил знак на его одежде. На нем было три меча, но не клинками внутрь, как у грандмастера. Они были перевернуты. Знак мечника вне категорий.